Глава 72. Правда об окнах. «А вообще, зачем люди сюда приходят?» — спросил Хэмми. «И о чем вы с ними говорите?» «Приходят, чтобы разбогатеть», — ответил Бон. «А говорим, чтобы уходили отсюда поскорее и впредь держались подальше», — ответил Бастер. «Не сомневаюсь, вы сейчас тоже уйдете», — сказал Бон. «Ну-ка, погодите-ка», — вступила в разговор Диба. «Вы, кажется, не совсем понимаете. Нам обязательно надо туда проникнуть, чтобы кое-что найти». «О, боже!» — вздохнул Бон. «Так вы арахнофенестронавт?» «Мы не станем предоставлять никакой информации, чтобы не потакать с неразумной жадности кого бы то ни было». «Про что это вы тут нам все толдычите?» — не выдержал Хэмми. «Скажите, в конце концов, что это за искатели сокровищ такие сюда к вам таскаются, а? Только зарубите себе на носу. Диба не из таковских. Она пришла сюда, чтобы помочь Нон-Лондону. Вот зачем она сюда пришла. А вместе с ней и мы тоже». «Этот парень прав», — подтвердил Джонс. «Мне тоже все это порядком надоело. Эта проклятая тварь утащила близкого мне человека. Так что мой вам совет — выкладывайте поскорее все, что знаете. Нам позарез нужна ваша помощь, понятно?» Диба как могла пыталась удержать разгорячившегося Джонса. «Погодите», — сказала она, — «помолчите минутку». Она сдвинула брови и несколько секунд размышляла. «Значит, уже многие годы вы ждете, чтобы выяснить, что же произошло», — обратилась она, наконец, к епископам. «Ждете человека, который все вам объяснит, который должен прийти и все рассказать». Помогая себе пальцами, Диба мысленно отсчитывала все подвиги, которые, по словам книги, она должна была совершить вместо Занны. Дойдя до предпоследнего, она посмотрела на одинаково одетых и столь похожих один на другого, кроме разве цвета лица и одежды, епископов. «Так вот, этот человек я. Это я должна рассказать вам все. В обмен на вашу помощь. Это я должна доставить вам корону черно-ли-белого короля». «Ты?» — раскрыл рот епископ Бастор. «Ты пришла с короной короля?» — округлил глаза Бон. «С короной, от которой все отреклись?» Оба священника смотрели на нее так, будто услышали что-то совершенно дикое. Потом заговорили так быстро, что вставить слово не было никакой возможности. «Сейчас мы все узнаем, Эдвард». «Да, Аллан, узнаем. После стольких лет ожидания. Это просто удивительно». «Потрясающая удача, Эдвард. Как повезло». «И тебе повезло, Аллан». Они горячо пожали друг другу руки. «Шуази, епископ Бон, я ждем тебя так давно, что я и не припомню, с какого именно времени. И теперь, когда ты здесь, боже мой, наше ожидание кончилось. Какой счастливый день!» «Для одного из нас», — вставил Бастер. Повисла пауза. Лица священников выражали глубокое потрясение. «Послушайте вы оба», — раздался насмешливый голос книги. «Вы хоть когда-нибудь слышали о пророчестве? Джонс, передай им меня, будь так добр. Страница 421. Прочтите-ка описание». Бон сощурил глаза, пытаясь разобрать текст. «И будет она высокого роста, и волосы ее будут, как солнечное сияние, и свет нон-солнца, и...» «Ладно, для начала этого хватит», — перебил его книга. «А теперь посмотрите на нее». Снова повисла тяжелая пауза. «Может, она перекрасилась?» — неуверенно сказал Бон. «Нет, не перекрасилась», — отрезала Диба. «Она не Шуази», — поставила точку книга. «Это во-первых», — сказала Диба. «Да, я никакая не Шуази. Шуази не смогла прийти. Она послала меня, свою подругу. А во-вторых, у меня нет никакой короны черно-ли-белого короля. У нас не было времени, чтобы добыть ее». Оба священнослужителя смотрели на нее с видом глубочайшего изумления. «А в-третьих, нам позарез надо знать про черные окна все, а за это я, в свою очередь, подарю вам...» Она подумала немного и полезла в свою сумку. «Я подарю вам это перо. Видите, оно имеет форму ключа». На этот раз молчание было очень долгим. Лица совершенно сбитых с толку епископов выражали все большее смущение. Они одновременно протянули руки и взяли перо, добытое с хохолка попугая ключника. «Хм, вообще-то красивая вещь», — сказал Бон. «Да, но это ведь...» «Как бы поточнее выразиться?» «Это не совсем то, что мы ожидали». «А что ты имела в виду, когда сказала, что Швази не придет?» — спросил Бон. «Неужели ты не понимаешь, как долго мы здесь ждем ее?» — воскликнул Бастер. «Как много нам надо узнать!» «Да вовсе не надо вам ничего знать!» — перебила Диба. «Какой в этом смысл? Представьте только, что из этого выйдет. Прежде всего, вам придется расстаться. Каждый пойдет своей дорогой. А вы ведь этого не хотите? Ну, признайтесь, не хотите ведь!» Оба епископа были явно озадачены. «Ну хорошо», — резко сказала Диба. «Предположим, у меня есть корона черного или белого короля, и она у меня белая». Лицо Бона осветилось радостью, сквозь которую все же сквозило недоверие. Бастер же, напротив, выглядел потрясенным и несчастным. Но тут Бон посмотрел на своего товарища, и улыбка его сразу съежилась, съехала на бок и слиняла. Товарищи же Дибы ничего не поняли и лишь молча и удивленно наблюдали за происходящим. Но девочке сейчас было не до них. «Простите, кажется, я перепутал», — сказала она. «Все наоборот, корона черная». В то же мгновение выражение лиц бедных епископов поменялось на прямо противоположное. Бастер весь просиял, но, увидев совершенный ужас на лице Бона, тут же нахмурился. «Вот видите», — сказала Диба, — «я ведь понятия не имею, кто победил, а кто проиграл, и у нас нет короны черного или белого короля. Но по вашим лицам видно, что вы сами ничего не хотите знать». Оба епископа изумленно посмотрели на нее, потом друг на друга. И друг на друга смотрели они очень долго. «А ведь она, возможно, — начал Бун. «Права?» — закончил Бастер. «Но, уважаемая избранная, — сказал Бон, — то есть, простите, я хотел сказать, не избранная, в ожидании разъяснения известного дела и состояла вся цель нашей. Не можем же мы жить совершенно без цели». «Ну хорошо, — задумчиво произнесла Диба, — предположим, я знаю, в чем состоит цель вашей жизни». «Это правда? — с горячей надеждой воскликнул Бон. «Что? — воскликнул Хэмми. «Это серьезно?» — воскликнула книга. «Если я вам скажу, в чем цель вашей жизни, — продолжила Диба, — вы должны будете нам помочь. Тут уж не отвертитесь, придется выкладывать про черные окна все, что знаете». «Это звучит совершенно справедливо», — промямлил Бастер. «Ну так вот, — продолжила Диба, — слушайте, что я вам скажу. Вы превратно поняли цель своей жизни. Я считаю, что вам надо делать все, чтобы никто и никогда не принес вам этой короны. Ваша цель, весь смысл вашей жизни в том, чтобы никогда не знать и не пытаться узнать, кто в конце концов одержал победу». Дул легкий, ласковый ветерок, и паутина аббатства колыхалась и трепетала. Пригревало нон-солнце. «Но, с другой стороны, — начал Бон, — она, возможно, что-то знает, — закончил Бастер. «Мне вот что интересно. Может, мы и вправду что-то делаем не так?» «Меня всегда одолевали сомнения, старина». Они говорили со все возрастающей горячностью. «Мы совершенные глупцы, тут и говорить не о чем». «Совершенно верно. Нет никакой необходимости. Ясно, как белый день. Наш священный долг состоит, черт возьми, в том, чтобы ни в коем случае не узнать, кто победил». «Ну, конечно, великолепно. Вот и станем его выполнять». Оба епископа радостно улыбались. И друг другу, и Дибе, и ее друзьям. «Мы просто не знаем, как вас благодарить, юная леди. Вы оказали нам неоценимую услугу». «Рада это слышать», — ответила Диба. «И я дарю вам это перо, как и обещала». Она передала им украшение попугая. «А теперь, наконец, расскажите, что вам известно про черные окна. Может быть, это поможет нам благополучно пройти мимо них?» «Я не совсем уверен, что понимаю, в чем ваша цель», — сказал Бон. «Но я подозреваю, что вам надо пройти не мимо окна, а через него».